Глава 10. Злись, не злись, а сделанного не ворочишь. Я аккуратно переписала из книги все, что нашла про кулинарных драконов, положила книжку в тележку с прочитанными книгами и поспешила к себе. Если я правильно поняла написанное, яйцо пора греть. Печи в комнате у нас не было. Зато внизу были прачечные, да и в столовую можно было пойти. К фамильярам в академии относились положительно, а безопасных можно было даже в комнате держать. В общем, я пошла сдаваться мистрис Деи. Комендант удивилась, но не появлению фамильяра, а тому, откуда я его взяла. Пришлось сказать честно, метла прикатила. А откуда? Я не видела. Ну, правда же, не видела. Что ж, печи у нас круглосуточно топятся. Да только жарко ему, наверное, будет. Давай-ка так. На ночь клади свое яйцо в печь прачечной, а на день в пряности перекладывай. Так у меня их мало осталось, вздохнула я. Стынуть будет быстро. Выдадим. Для монстрятника все равно много закупают. Надо только прачек предупредить, чтобы самую маленькую печурку водой не гасили. Пойдем, я им все скажу и за пряностями на склад наведаюсь. До самого ужина мистрис Дея помогала мне с обустройством яйца. Она отыскала где-то керамическую миску, мешочек с пряностями и отрез мягкой ткани. Будешь свое яйцо прятать от соседки. Фамильяры чувствительны к потокам магии, а эта ткань соткана специально для маскировки. Поможет. Пряности пришлось толочь, для миски искать подходящее место и устраивать яйцо в самом уголке, чихая от запаха корицы и перца. Потом я ушла на ужин и с аппетитом съела все, что сложила на поднос. А после ужина отнесла яйцо в печь и с некоторым сожалением оставила там. «Пока, пирожок, грейся, я приду за тобой утром», — шепнула я, засыпая яйцо теплой золой. Смотреть на будущего дракончика больше никому было нельзя, поэтому я и не знала, когда он может вылупиться. В книге говорилось, что точных сроков вылупления никто не знает. Вывести кулинарных драконов в монстрятники не получилось ни разу. Однако на территории Академии такие фамильяры появлялись примерно раз в 20-30 лет, и неизвестно откуда. Я вспомнила, как мне досталось яйцо, и догадалась, что ушлые ведьмы просто скрывали свои прогулки в город. Может, в Тильдере есть какой-то тайный портал в мир этих драконов? А может, они прячутся в подвалах под булочными, как крысы? Размеры в книге были указаны не особенно большие. Дракончик вырастал примерно с крупного кота или с мелкую собачку. В городе животное такого размера вполне могло спрятаться. Размышляя обо всем этом, я вымылась, запихнула грязную одежду в мешок для прачечной и легла спать. Айлиры все еще не было. Неужели она правда в городе? Или просто засиделась в лаборатории и прикорнула на диванчике прямо там? На ужине я ее тоже не видела. Сквозь сон я услышала легкие шаги. Насторожилась. Потом повеяла болотом, кофе и сдобой. И я успокоилась. Соседка все же пришла, непонятно как, просочившись мимо коменданта. Повозилась у кровати и затихла. Я повернулась на другой бок и провалилась в сон. А утром... Утром у нашей двери топталась старшекурсница с черными волосами и темными карими глазами. Я видела ее пару раз в столовой, но не помнила ее имени. «Что ты тут делаешь?» подозрительно спросила я. Мы с Айлирой уже встали, умылись, оделись и собрались на завтрак. Пока бегали в купальню и приводили себя в порядок, про то, что я не ночевала дома, не говорили. Как, впрочем, и про то, что моя соседка пришла домой едва ли не на рассвете. «Что-что? Отпустите меня!» — буркнула ведьма, и я вдруг поняла, что она вот-вот уйдет на темный факультет. Чувствовалось рядом с ней что-то такое жутковато потустороннее. «Хм...» — я опустила взгляд и хмыкнула. «Не зря вчера от перца чихала». «А ты знаешь, мы не можем тебя отпустить», — сказала я. «Что? Да ты пакость мелкая». «Видишь ли», — я довольно улыбнулась, — «этот оберег считает, что ты нам должна, и довольно много. Пока не отдашь, будешь стоять тут». «Я вам ничего не должна». Ведьма взбесилась так, что у нее покраснели белки глаз, а на кончиках вытянутых пальцев заклубилась тьма. Только я не испугалась. Не зря же комнаты к нам привязаны кровью. Попытку напасть вне полигона вычислят сразу. А потом разбирательство, комиссия и, вероятно, отчисление нападавшей. Будущая темная тоже это сообразила. Сморщилась, словно лимон проглотила, и заявила. «Ну и что ты хочешь в качестве откупа?» Я переглянулась с Айлирой. «Ведьма-старшекурсница может дать многое. Только что?» «А что ты можешь предложить?» Я сложила руки на груди, копируя позу Берты, и даже ложку в руки взяла. Темная задумалась. Ей явно хотелось отдать поменьше, но оберег, завязанный на магии, не позволит дать меньше, чем она взяла в нашей комнате. «Могу зелий дать», — Айлира фыркнула. «Имея доступ к лаборатории, библиотеке и лавке, мы сами варили все необходимое». «Темные амулеты?» Я многозначительно качнула палочку корицы, и ведьма сморщилась. «Обереги у меня самой отлично получались». «Могу помочь призвать фамильяра». А вот это было интересно. У меня-то уже лежало яйцо дракона в печи, а вот Айлира... У нее иногда возникали на занятиях проблемы. Она ведь была старше, и преподаватели очень удивлялись тому, что у нее нет фамильяра. «По рукам», — быстро сказала я. «Но...» — вынула из кармана льняную нитку и навязала темное на запястье. «Долг. Пока не скажем, что ты его отдала». «Пока не призовете фамильяров», — буркнула ведьма и тут же унеслась по коридору. Магия ее отпустила.